При взятом тогдашней царской властью курсе политики война с Японией была бесповоротно предрешена и неизбежна. В то же время легко достигнутые успехи в 1900 году в Китае поддерживали должное и преувеличенное понятие о совершенстве военной подготовки в войсках. В 1904-1905 годах Япония разгромила русскую армию и заняла Порт-Артур. Проигранные нами кампании стоили 2 миллиарда 300 миллионов рублей, не считая потерянных флота, запасов военного и морского ведомств, сооружения городов Дальнего, Порт-Артура, Южно-Маньчжурской железной дороги и Южного Сахалина. Домогательства царского правительства в Корее, лесные концессии на реке Елу и КВЖД только ускорили развязку. Основные же причины этой войны лежали гораздо глубже. Стать твердой ногой на азиатском материке, обеспечить себе великодержавное положение на нем и отодвинуть нас от Тихого океана и было и остается главнейшей целью Японии. Тогда по мирному договору Япония приобрела право морских промыслов вдоль всего нашего побережья, от устья реки Тюмень-Улы до Берингова пролива. Затем происходит, как мы знаем, аннексия Кореи и внедрение Японии в Маньчжурию. Все перечисленные выше события пробудили Китай от долгого сна. Он изгнал маньчжурскую династию, и обновленный вышел на новый путь. Вместо старых карикатурных войск у него появляется обученная по европейскому образцу и хорошо вооруженная армия. Теперь мы подошли к событиям, которые разыгрались уже на наших глазах. Я говорю о войне с Германией в 1914-18 годах, о революции в России, интервенции на Дальнем Востоке и о гражданской войне в Китае. В это время назревает узел противоречий между Японией и Америкой. Задыхающийся американский капитал видит единственный выход для себя на рынках полумиллиардного китайского народа. Япония по приросту населения является второй страной в мире. Ее ежегодный прирост равен 600 тысячам человек. В 1892 году она насчитывала у себя 41 миллион населения, а в 1925 – 77 миллионов. Даже при полном урожае Япония испытывает недостаток продовольствия в 25%. Вот почему ей нужны большие иммиграционные участки на материке Азии. Наиболее подходящими территориями для этого являются Корея, примыкающая к ней Маньчжурия и азиатские острова Великого океана. Японии также нужны рынки для своих фабрикантов. Ей нужны продовольствие, лес, железо, уголь, нефть. Все это есть в Китае в изобилии. Тогда она доктрину Монро провозглашает по-своему: Азия для азиатов. Если мы взглянем на русский Дальний Восток, как бы с некоторого отдаления, и проследим глазами всю территорию его с запада к востоку и далее на северо-восток, то увидим, что наши землеробы прижались к китайской границе. Можно даже очертить границу земледельческих районов. Мы видим, что под земледельческую культуру освоена только 1/7 часть всего Дальневосточного края, считая в том числе и горную часть страны. А если выбросить все сопки, то под земледелие является годной только 1/10 часть всей территории. При том культурном уровне, который имеют наши переселенцы, надо считать, что наличный земледельческий фонд уже исчерпан. При агротехнике эту границу удастся еще немного отодвинуть к северу, но и в этих районах нельзя провести резкой черты между оседлым и кочевым образом жизни. У всех земледельческих народов всегда было стремление занять удобные земли, и они всегда это стремление осуществляли, как только ослабевало сопротивление соседей. Вот чем объясняется оседание наших землеробов в южных частях Восточной Сибири, около китайской границы. Вот чем объясняется наше стремление в Уренхайский район, в Монголию, Маньчжурию. Вот чем объясняется и занятие нами Уссурийского края в 1860 году. Наша колонизация имеет вид клина, слабеющего на своем конце и вклинивающегося в исконные земли желтых народов. Этим слабеющим концом является Уссурийский край. В самом деле, с запада к нему примыкает Китай с 500 миллионами населения, с юга Корея с населением в 22 миллиона и с востока Япония с населением, численность которого возросла свыше 70 миллионов. Итого около 600 миллионов желтой расы. К нашим границам тяготеет более чем 1/3 населения земного шара, а рядом находится страна, слабо заселенная. Это советский Дальний Восток. Около государственной границы плотность нашего населения определяется в следующих цифрах. На обжитой площади 8 человек на квадратный километр. На необжитой площади, считая удобные и неудобные земли, в среднем приходится 1,4 человека на квадратный километр, а в Охотско-Камчатском крае 0,7 человек на 30 квадратных километров. Естественно, происходит диффузия китайцев, корейцев и японцев в районы, смежные с нашими границами. Китайцы идут в тайгу мыть золото, промышлять пушнину и в населенные пункты для торговли. Корейцы прочно садятся на землю. Японцы занимаются промыслами у наших берегов. Только этим можно объяснить всевозможные нелегальные сделки, контрабанду и хищничество во всех видах.